Письмо шестое. Александра Николаевна и Екатерина Николаевна Гончаровы. 20 февраля 1834 года. Полотняный завод. Ты будешь удивлен, дорогой братец, при виде Дульцинеи, которая приедет на лошадях, посланных за тобой. Так как уже давно мадам Авдотья жаждет этого путешествия, мы подумали, что можем доставить ей это удовольствие и с выгодой для нас. Примечание. Авдотья, по-видимому, портниха сестер Гончаровых, которую Александра Николаевна шутливо называет Дульцинеей. Поскольку ты был так любезен и хотел купить нам ситцу на платье, то, чтобы шить их, здесь нужно еще иметь фасон. Мы подумали, что лучше отправить мадам портниху, чтобы хоть немножко узнать, что носят нынче. Так как за 3 года были большие изменения, и мы рискуем показаться очень смешными с нашими фасонами времен короля Дагобера. Примечание. Дагобер — французский король 17 века нашей эры. Это было бы непростительным преступлением для особ прекрасного пола. Еще одно одолжение, дорогой братец. Не пугайся, однако, просьбы, с которой я к тебе обращусь. Это не прихоть. Лето приближается. Значит, скоро возобновятся наши прогулки верхом. Кроме того, так как мы ждем мадам Пушкину, нам не хочется показаться в ее глазах совсем уж бедными. Поэтому вот в чем состоит моя просьба. Наши верховые платья в очень плохом состоянии. Если бы ты был так любезен купить нам тонкого сукна, это было бы очень мило с твоей стороны. Ты только дай денег Авдотье, она купит недорого. Надо, вероятно, 80 рублей. Она бы их нам и сшила. В Москве по моде. Пожалуйста, не откажи. Уж наши юбки так измыты, что на силу держатся. Что касается путешествия в Петербург, видно, ничего не выходит. Делать нечего, хоть и этим утешь. Ничего нового тебе сообщить не могу. Август все суетится и соперничает с Люфертнефом. Катя старается заставить его драться на дуэли, идет даже к нему в секунданты, но он все не соглашается. Прощай, целую тебя. Ты предполагаешь провести масленицу здесь? Для нас не церемонься. Отпляши и отгуляй хорошенько. Что же делать, если тебе нельзя нас отсюда вытащить? Мы хорошо знаем, что это не нежелание с твоей стороны, так как ты всегда даешь нам доказательства твоего участия к нам. Прощай, дорогой друг. Целую тебя и остаюсь навечно твой искренний друг и сестра А.Г. Если случайно у тебя будут лишние деньги, я тебе скажу, на какую хорошую вещь можно их истратить. На сыр бри. Впрочем, это излишнее. Главное — верховые платья. Приписка Екатерины Николаевны. «Если не исполнишь нашей просьбы, то застрелюсь и убегу. Тогда уже будет поздно. Пожалуйста, не откажи нам дать денег для верховых платьев. Кажется, мы и то всякого удовольствия лишены». Так право, будет грех нас этим не утешить. Не то мы во все лето ни разу верхом не поедем. Наши платья изодраны, и не откладывайте до другого раза, потому что Авдотья гораздо дешевле купит. Господин Гончаров, не будьте скупым. Дай деньги Авдотье на наши амазонки, дорогой Дмитриус, и привези с собою мою Петровну, если она все сделала, а если нет, прикажи ее прислать с Аказией, как только она этого потребует. Пожалуйста, не скупитесь, а то нам нельзя больше верхом ездить, не в чем. Пожалуйста, также уплати моей горничной жалование за январь и февраль. 20 рублей и 5 рублей. За декабрь прошлого года. Ей нужно себе сделать покупки. Я тебя умоляю, не откажи. Право, у нее большая надобность в деньгах. Письмо седьмое. Екатерина Николаевна Гончарова. Петербург, 16 октября 1834 год. Повинную голову не секут, не рубят. И так надеюсь на великодушное прощение от всепочтеннейшего братца. Ах, лень! Прекрасная вещь, не правда ли? Вообрази, что уже более недели мы собираемся писать тебе и откладываем со дня на день. Но сегодня я призвала на помощь все свое величайшее мужество и отправлю всю корреспонденцию, так как, честное слово, когда я за это принимаюсь, все идет прекрасно. Что же я тебе расскажу? Надо ли начать с самой большой городской новости? Пусть будет так. Итак, я должна сказать, что в ночь с 14 на 15 нас имели нахальство разбудить среди самых спокойных и сладостных снов пушечными выстрелами, чтобы заставить нас разделить радость по поводу счастливого разрешения от бремени великой княгини, которая произвела на свет еще одно бесполезное украшение для гостиных. Я подразумеваю дочь Анну. Вероятно, это чрезвычайно обрадовало великого князя. Примечание. Михаил Палч, 1798-1849 годы, брат Николая I. А теперь надо тебе сказать, что из всех твоих любезных сестриц наименее ленивая твоя нижайшая и покорнейшая слуга. Поэтому мадам Пушкина, которая шлет тебе 1001 поцелуй, возложила на меня передать тебе следующее поручение. Первое. Написать Андрееву, выслать нам как можно скорее ящик с нашими бальными платьями, оставшиеся в московском доме, который мы поручили ему отправить. Примечание. Андреев Иван Андреевич, доверенное лицо Дмитрия Николаевича Гончарова в Москве. Прислать нам варенье, которое, вероятно, пошлют из Ильицына. Примечание. Ильицына – одно из имений Гончаровых. Клубника или земляника – спроси у Фифины. Примечание. Фифина, по-видимому, Федосья, экономка на полотняном заводе, которую любили и уважали в семье Гончаровых. Прислать нам к Новому году коляску, перекрасив ее в очень темный массака с черной бронзой и обив малиновым шелком. Четвертое. Вышеупомянутая мадам Пушкина просит тебя быть снисходительным и оплатить ливрею, потому что твои бедные сестрички не смогут этого сделать, так как у них денег в обрез до января. Шутки в сторону. Мы немного поистратились, и у нас останется очень мало денег. Мы их бережем на какие-нибудь непредвиденные расходы. Видишь ли, мы очень экономны и тяжело вздыхаем, расставаясь с каждой копейкой. И если ты соблаговолишь разрешить дрожайший предмет нашей любви, то Таша тебе пошлет счет. А теперь вот мадемуазель Александрина пришла меня просить тебя поцеловать и передать, что она тебе напишет с первой почтой или со второй, или с третьей, то есть когда у нее будет что-нибудь очень интересное тебе сообщить. Господин Жан уверяет, что у него лежит начатое к тебе письмо, и что он отошлет его с первой почтой. Но между нами говоря, я думаю, что он врет. Сейчас он занят тем, что бренчит на фортепиано. Он почти все время у нас. И ездит в Царское только когда за ним присылают, и тотчас же возвращается, как освободится. Пушкин приехал позавчера в 10 часов утра. Он нам сообщил все новости о вас. Он был у матери. Примечание. Этим письмом уточняется дата возвращения Пушкина из Болдина в Петербург. 14 октября 1834 года. Впервые становится известным, что по дороге он заезжал в Ярополец к теще Наталье Ивановне Гончаровой. Она ему наговорила бог знает что о нас и вдобавок утверждает, что это мы. Подговорили Ташу, чтобы она не возила к ней своего сына, когда Таша последний раз заезжала к матери. Мы так и знали, что это будет еще одна вина, которую она нам припишет. Мы были два раза в французском театре и один раз в немецком. На вечере у Натальи Кирилловны. Примечание. Загряжская Наталья Кирилловна. Где мы ужасно скучали, и на рауте у графини Фикельмон, где нас представили некоторым особам из общества. А несколько молодых людей просили быть представленными нам. Следственно, мы надеемся, что это будут кавалеры для первого бала. Мы делаем множество визитов, что нас не очень-то забавляет. Она нас смотрит, как на белых медведей, что это за сестры мадам Пушкиной, так как именно так графиня Фикельмон представила нас на своем рауте некоторым дамам. Мы так познакомились с графиней Полен, которая провела вечер рядом с Ташей. Она очень любезна. Вчера она приезжала к нам, но не могла быть принята. Будь уверен, однако, что ей непременно отдадут визит. Твоя графиня приедет сюда вместе с Кругликовыми в ноябре, по словам Полен, так что улаживай, соответственно, свои дела и приезжай к Рождеству с нашей коляской. Тетушка очень добра к нам и уже подарила каждой из нас по два вечерних платья и еще нам подарит два. Она говорит, что определила известную сумму для нас. Это очень любезно с ее стороны, конечно, так как право, если бы она не пришла нам на помощь, нам было бы невозможно растянуть наши деньги, насколько нужно. Прощай, целую тебя от души и сестры также. Дети здоровы. Таша снова взяла прежнюю няньку. Письмо восьмое. Александра Николаевна Гончарова. Петербург. 28 ноября 1834 год. Я хочу исправить свою вину, дорогой брат, и написать тебе очень длинное письмо. Мне, право, очень стыдно за мою лень, но так как этой болезнью страдает вся наша семья, ты не должен слишком на меня сердиться. Следственно, я рассчитываю на твое великодушие и надеюсь получить прощение, о чем тебя умоляю. Мне так много надо тебе сказать, что не знаю, с чего начать. Прежде всего, я должна выполнить поручение, которое мне дала моя дражайшая сестрица, мадам Пушкина. Она просит тебе передать, что твое дело с Мятливым улажено. Твое письмо ему было передано, и он обещал выполнить твою просьбу. Затем о деньгах, которые ты должен Таше. Она посылала к Носову, но этот господин уверяет, что не получал от тебя приказания, поэтому Таша просит тебя распорядиться выдать ей эти деньги, так как они ей очень нужны. И, наконец, мадам поручает мне тебе сказать, что бот был отправлен не для августа, и что если она узнает, что он ездит на нем на охоту, она затребует его обратно. Примечание. Бот — верховая лошадь. Так что прими меры, если ты хочешь оставить его у себя. Запрещает вам давать ему его для охоты. И еще одно поручение, это уже последнее, мне кажется. Не присылай ей Сашку. Она ей больше не потребуется, это только увеличит расходы. То же самое и в отношении Кривой. Она нам теперь не нужна, и наши капиталы не так велики, чтобы содержать столько прислуги. Только постарайся, чтобы она сохранила место у мадам Федосьи, так как бедная девушка довольно несчастлива в своей семье. Теперь я с тобой немного поговорю о себе. Плохая шутка, которую я разыграла с Августом, принесла мне несчастье, и я даже думала, что не поправлюсь. Я простудилась на другой день после отправки этого злополучного письма и схватила лихорадку, которая заставила меня пережить очень неприятные минуты, так как я была уверена, что все это кончится горячкой. Но, слава богу, все обошлось. Мне только пришлось пролежать 4 или 5 дней в постели и пропустить 1 бал и 2 спектакля, а это тоже не безделица. У меня были такие хорошие сиделки, что мне просто было невозможно умереть. В самом деле, как вспомнишь о том, как за нами ходили дома постоянные нравоучительные наставления, которые нам читали, когда нам случалось захворать, и как сама болезнь считалась Божьим наказанием, я не могу не быть благодарной за то, как за мной ухаживали сестры и за заботы Пушкина. Мне право было совестно, я даже плакала от счастья, видя такое участие ко мне. Я тем более оценила его, что не привыкла к этому дома. Ваня большую часть времени проводит у нас, однако иногда ходит навещать свою даму. Он подал прошение об отпуске и надеется получить на год. Позавчера мы видели великого князя на балу у господина Бутурлина. Он изволил говорить с нами и обещал Таше перевести Сережу в гвардию, но не раньше, чем через 2 года. Тетушка хлопочет, чтобы Катеньку сделали фрейлиной к 6 декабря. Надо надеяться, что ей это удастся. Мне кажется, что нас не так уж плохо принимают в свете, и если старания тетушки будут иметь успех, к нам будут, конечно, относиться с большим уважением. Пока мы ничего не слышали о твоей графине. Она, наверное, еще не приехала. Давно уже мы не видели и графиню Полен. Она должна была, однако, приехать в ноябре. Приезжай же уже женихом, чтобы свадьба была у нас здесь. Несмотря на всю нашу экономию в расходах, все же, дорогой братец, деньги у нас кончаются. У нас, правда, есть еще немного денег у Таши, и я надеюсь, что этого нам хватит до января. Мы постараемся дотянуть до этого времени. Но, пожалуйста, дорогой братец, не заставляй нас ждать денег долее 1-го числа. Ты не поверишь, как нам тяжело обращаться к тебе с этой просьбой, зная твои стесненные обстоятельства в делах. Но доброта, которую ты всегда к нам проявлял, придает нам смелости тебе надоедать. Мы даже пришлем тебе отчет в наших расходах, чтобы ты сам увидел, что ничего лишнего мы себе не позволяем. До сих пор мы еще не сделали себе ни одного бального платья. Благодаря тетушке, того, что она нам дала, пока нам хватало. Но вот теперь скоро начнутся праздники, и надо будет подумать о наших туалетах. Государь и государыня приехали позавчера, и мы их видели во французском театре. Вот теперь город оживится. Мы уверены, дорогой брат, что ты не захочешь, чтобы мы нуждались в самом необходимом, и что к 1 января, как ты нам это обещал, ты пришлешь нам деньги. Так больно просить. Что ж делать? Нужда заставляет. Что же касается фортепиано, то это верно. Я говорила мадам Дон в Москве, что за 200 ре я могу ей его уступить. Примечание. Дон — лицо неустановленное. Но так как я нахожу, что цена довольно мала, я хотела бы отказаться от своего обещания. Следственно, приведи ей как причину отказа, что Ваня приезжает на завод, что он хотел бы иметь фортепиано, и поэтому я не могу его продать. Если ты найдешь каких-нибудь других покупателей, которые дадут больше, 400, например, тогда продай его. Катенька просит передать касательно журнала, что она говорила Ване, а он сказал, что у него нет денег. Поэтому прикажи Носову ему их выдать, тогда он сможет это сделать. Ты пишешь, что в заводе стоит полк. Вот не везет нам. Всегда он там бывал до нашего приезда в прекрасную столицу. 3 года мы там провели впустую. И вот теперь они опять вернулись, эти молодые красавцы. Жалко. Но нет худа без добра, говорит пословица. Прелестные обитательницы замка могли бы остаться, и Петербурга бы не видали. Примечание. В подлиннике написано, по-видимому, искаженное испанское слово, трудно поддающееся переводу. Неясно, что хотела сказать Александра Николаевна. Вероятно, оно связано с выражением «вдали от человеческого жилья». Переведено по смыслу словом «остаться», то есть «остаться в деревне на заводе». «Прощай, пора мне с тобой расстаться». «Какова?» — расписалась. «Скажи Августу, что я не предполагала, что он пользуется таким большим благорасположением у Господа Бога. В другой раз я не осмелюсь больше дурачить его. Прощай же, целую тебя. Сестры тебя целуют, а также Ваня». Письмо 9. Екатерина Николаевна Гончарова. 8 декабря 1834 год. Петербург. «Разрешите мне, сударь и любезный брат, поздравить вас с новой фрейлиной, мадемуазель Катрин де Гончаров. Ваша очаровательная сестра получила шифр 6-го после обедни, которую она слушала на хорах придворной церкви, куда ходила, чтобы иметь возможность полюбоваться прекрасной мадам Пушкиной, которая в своем придворном платье была великолепна, ослепительной красоты. Примечание. Шифр — это вензель императрицы, которой фрейлины прикалывали к придворному платью. Невозможно встретить кого-либо прекраснее, чем эта любезная дама, которая, я полагаю, и вам не совсем чужая. Итак, 6-го. Вечером, как раз во время бала, я была представлена их величеством в кабинете императрицы. Они были со мной как нельзя более доброжелательны, а я так оробела, что нашла церемонию представления довольно длинной из-за множества вопросов, которыми меня засыпали с самой большой благожелательностью. Несколько минут спустя, после того, как вошла императрица, пришел император. Он взял меня за руку и наговорил мне много самых лестных слов, и в конце концов сказал, что каждый раз, когда я буду в каком-нибудь затруднении в свете, мне стоит только поднять глаза, чтобы увидеть дружественное лицо, которое мне прежде всего улыбнется и увидит меня всегда с удовольствием. Я полагаю, что это любезно, поэтому я была, право, очень смущена благосклонностью их величества. Как только император и императрица вышли из кабинета, статс-дама велела мне следовать за ней, чтобы присоединиться к другим фрейлинам, и вот в свите их величества я появилась на балу. Примечание. Статс-дама... Дама из свиты императрицы. Бал был в высшей степени блистательным, и я вернулась очень усталая, а прекрасная Натали была совершенно измучена, хотя и танцевала всего 2 французских танца. Но надо тебе сказать, что она очень послушна и очень благоразумна, потому что танцы ей запрещены. Примечание. Наталья Николаевна Пушкина была в это время беременна. Она танцевала полонез с императором. Он, как всегда, был очень любезен с ней, хотя и немножко вымыл ей голову из-за мужа, который сказался больным, чтобы не надевать мундира. Император ей сказал, что он прекрасно понимает, в чем состоит его болезнь, и так как он в восхищении от того, что она с ними, тем более стыдно Пушкину не хотеть быть их гостем. Впрочем, красота мадам послужила громоотводом и пронесла грозу. «Теперь, когда мое дело начато, мне надо узнать, куда и когда я должна переезжать во дворец, потому что мадам Загряжская просила, чтобы меня определили к императрице. Тетушка Екатерина дежурит сегодня, она хотела спросить у ее величества, какие у нее будут приказания в отношении меня. Я надеюсь, что я уже достаточно распространилась о моей очаровательной особе, и тебе надоел этот предмет. А теперь надо поговорить о прекрасной графине. Я полагаю, но поистине мне было бы трудно это сделать, так как мы еще ее не видели. Примечание. Прекрасная графиня Чернышова, которой сватался Гончаров. Кругликова, которую Таша видела шестого во дворце, сказала ей, что она живет у своей сестры Полен, но никто из этих дам не был на балу. Примечание. Кругликова — старшая сестра Чернышовой. «Мы уже были на нескольких балах, и я признаюсь тебе, что Петербург начинает мне ужасно нравиться». И так счастливо, так спокойно, никогда я и не мечтала о таком счастье. Поэтому я право не знаю, как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что они делают для нас. Один Бог может их вознаградить за хорошее отношение к нам. Если я перееду во дворец, я тебя извещу. Но прежде всего, не мешкай прислать мне кривую, она мне будет необходима. Но вели одеть ее прилично с головы до ног, чтобы мне не было за нее стыдно. Тетушка так добра, что дарит мне придворное платье. Это для меня экономия в 1500-2000 рублей. Умоляю тебя не запаздывать с деньгами, чтобы мы получили их к 1 января. Пришли для детей большую бутыль розовой воды, а нам поскорее варенье.